Первым опомнился Айземан. Сбив проводника с ног, он рухнул рядом и, пытаясь перекричать водопад, срывая голос, завопил. «Ложись!» Клим рухнул в траву и пополз прочь от края. Он успел удивиться, почему не услышал выстрела, но тут же понял, что за оглушительным ревом водопада не услышал бы и орудийный залп.